Часть пятая. Ледяные лотосы. 2. Шихао совсем не удивился. Он словно был готов встретиться с ледяным драконом. Одним движением он запустил руку в рукав и швырнул в голову дракона какую-то вещь. Дракон разинул пасть, чтобы издать рев. Но вдруг окаменел, не издав ни звука. Несколько золотых печатей опоясали его голову. «Господин Хэ, ты знаешь, как поддержать эти печати?» — спросил Шихао. «Мне очень нужно, чтобы ты сделал это для меня. Все мои силы уйдут на растопление льда». Хэ Ли активировал свою духовную силу. Печати оцепенения было несложно сделать, но те, что создал Шихао, были первоклассными, способными удержать даже самое свирепое существо неподвижным. Эти печати будет сложно поддержать с тем средним уровнем совершенствования, какой был у Хэ Ли. Из пяти магических элементов Хэ Ли лучше всего контролировал водный, а печати оцепенения были магией земли, что осложняло ему задачу. Однако, видя, как важно для Шихао добыть меч и как горят его глаза непоколебимой решимостью, он сказал машинально: «Можешь положиться на меня». Его духовная энергия резонировала с энергией печатей, и он сосредоточился. Шихао коротко кивнул и приблизился к ледяной глыбе. Он создал несколько заклятий, засиявших в воздухе золотом. Они резко вонзились в лед, как кинжалы, и рассыпались. Шихао упорно продолжал создавать заклятия и колоть ими лед, и спустя какое-то время смог отсечь небольшой кусок. Хэ Ли неотрывно глядел на печати, поддерживая их своей силой, когда заметил кое-что странное на шее дракона. Она была испещрена шрамами и крупными порезами. В некоторых местах ей не хватало чешуи, точно дракон уже много сотен лет вел непрекращающиеся сражения. Некоторые раны были совсем свежие. Принц Лис через какое-то время пришел в себя и, увидев огромного дракона, завизжал. От его визга печати содрогнулись, точно дракон пытался прорваться сквозь барьер, который ослаб, когда Хэ Ли отвлекся. «Тише, ваше высочество!» — сквозь зубы произнес Шихао, яростно вонзив в лед 6 заклятий сразу. «Этот дракон! Этот дракон!» Вэй Хуай перешел на восхищенный шепот. «Он убил меня во сне! Это ведь тот самый дракон, в которого обратилась Чэнь Лань? Сколько лет он провел здесь, на дне моря, в бездне? О, мысли, мысли приходят ко мне. Я напишу об этом песню». Прошло какое-то время, и сопротивление дракона сильно выросло, или же силы Хэ Ли настолько истощились. «Хуай Сюн, ты можешь мне помочь?» — произнес он с трудом. Вэй Хуай тем временем исследовал цветы лотоса на снегу. «А? Нет, я не владею магией такого уровня». Он опустил голову и виновато прижал уши. «Я только умею превращаться в лису, да и все. Я оказался очень бесполезен, простите меня. Кстати, я нашел тут кое-что». Он держал в руках стеклянный флакончик и пытался разглядеть содержимое на свету. «Похоже на флакончик с какой-то жидкостью, но она замерзла. Она немного сияет голубым. Можно я заберу его с собой?» В этот момент печати совсем ослабли и оказались на грани разрушения. Хэ Ли судорожно пытался придумать план, по которому он бесстрашно отвлечет дракона, пока Шихао не растопит лед. Вдруг откуда-то сверху прозвучал голос. «Повелитель!» В тот же миг золотые печати разрушились, и дракон издал жуткий рев. Земля содрогнулась, и гул прокатился по всей пещере. Хэ Ли отскочил назад. Прямо на место, где он только что стоял, приземлился неизвестный юноша в доспехах и с мечом, искрящимся молниями в руке. Шихао удалось за это время срубить большую часть льда вокруг меча, и теперь он использовал новое заклятие, которое медленно топило оставшийся лед. На его красивом лице выступила испарина. Он стоял на одном колене от бессилия, но в его взгляде не было ни намека на возможное отступление. Незнакомец тем временем взмыл в небеса и рассек мечом воздух. Мощный электрический разряд вонзился в морду ледяного дракона, отбросив ее к стене. Но голова, ударившись о лед, отскочила и вернулась в прежнее положение. Длинный змеиный хвост атаковал мужчину, но тот ловко увернулся и в ту же секунду оказался уже с другой стороны. Его меч блеснул, и кусок чешуи, испачканный голубой кровью, свалился на землю. «Повелитель, я ждал вас сотню, тысячу, 10 тысяч лет!» — хрипло крикнул он. «Я исполню ваш приказ! Я жил все это время, чтобы исполнить ваш приказ, мой повелитель!» Его голос звучал безумно, пока яростные удары его меча обрушивались на шею дракона. Хэйли посмотрел на Шихао, который не в силах был ответить неизвестному, и опустился рядом, чтобы передать свои оставшиеся силы ему. Он же не согласится уйти со мной, пока не получит меч. Хэйли прикоснулся пальцами к его виску. «Генерал Хай!» — воскликнул безумный голос незнакомца. Хэйли вздрогнул. «Генерал, вы тоже вернулись, чтобы увидеть, как я исполняю приказ?» «Узрите!» Дракон взревел, высоко подняв длинную шею, и огромные сосульки образовались над впадиной. Незнакомец метнул сияющее заклинание в сторону мужчин и лиса, который от страха прижался к спине Хэйли, сжимая в руке флакон. И яркий щит образовался над ними за мгновение до того, как сверху начали падать куски льда. «Этот бог так силен!» — поразился Вэйхуай. «Кем бы он ни был, я посвящу ему песню!» Затем он заметил, что флакон в его руке сияет ярче, и что жетон на поясе Хэйли отвечает ему таким же голубоватым сиянием. «Мне кажется, этот флакон хочет тебе что-то сказать». За грохотом падающих сосулек и ревом дракона не было слышно криков незнакомого безумца, но его барьер в какой-то момент стал разрушаться, как хрустальный купол. Меч еще был наполовину заморожен, и вытащить его было невозможно. Лицо Шихао бледнело, его руки, поддерживающие заклинание, были обморожены. Незнакомый мужчина вдруг рухнул с высоты, пробив собой щит и раздробив его на осколки. Он был ранен, его разбитые доспехи сочились кровью. Он бессильно оперся о свой меч, воткнутый в землю, и сказал: «Повелитель, я не сдамся!» По его запястью стекала кровь, и Хэйли понял, что он не сможет в ближайшее время поднять меч. Сосульки перестали падать, дракон готовился к новой атаке. Хэйли молниеносно выхватил меч у бедняги и крикнул: «Вэйхуаи, передай королю Ши духовные силы!» Не оборачиваясь, он активировал воздушную походку и взмыл вверх. Меч незнакомца вел себя странно в его руке, точно не хотел подчиняться. Но Хэйли попытался соединить свое сознание с его, чтобы уговорить временно послужить ему. Меч с трудом согласился, точно чувствовал пренебрежение к Хэйли, но был вынужден уступить. Сам того не осознавая, Хэйли в точности повторил движение незнакомца, который видел мельком, и смог ранить дракона, чтобы предотвратить новую атаку. Он знал кое-какие боевые заклинания и нанес их в определенной последовательности. Но всего этого было мало, чтобы хотя бы оглушить дракона. Его сил хватало только на отвлечение. Его белые одежды вскоре обогрелись кровью, и сил поддерживать воздушную походку больше не осталось. Дракон взмахнул хвостом и шлепнул его, как муху. Хэйли свалился в снег, едва живой, возле Шихао. Молодой король не обратил внимания, он прожигал затуманенным взглядом меч, и одна только сила воли и зверское желание заполучить реликвию поддерживали его в сознании. Раненый незнакомец помог Хэйли подняться и создал еще один щит, но он выглядел куда слабее предыдущего. Надежды на победу над чудовищем бездны не оставалось. Даже если они выиграют время и Шихао вытащит меч, Он не сможет сражаться в таком состоянии. «Генерал!» «Нам надо отступать», — выпалил Хэйли, задыхаясь. «Приказа отступать не было», — возразил незнакомец. «Мы будем сражаться до конца!» «Ты зовешь меня генералом. Не значит ли это, что я выше тебя по званию?» Произнеся это, Хэйли сорвал с пояса амулет, который дал ему Ян Сыцзюнь. «Я приказываю отступать!» Он еще никогда так не командовал и вдруг почувствовал себя другим человеком. Амулет сломался в его руке, и тут же в воздухе образовалась черная воронка, из которой вынурнули владыка преисподней и чиновник Джан. Ян Сыцзюнь молча передал приказ чиновнику и сложил печать, усмиряющую монстра. Земля содрогалась от сопротивления дракона, но Ян Сыцзюнь даже не шелохнулся. Он не касался меча, но мог рассечь им дракона надвое, даже не вспотев. Хэйли еще никогда в жизни не был так рад увидеть насмешливое лицо Джан Минлая. «Вижу, ты хорошо проводишь время», — усмехнулся чиновник. «Надо же, я проспорил. Не думал, что у тебя проснутся скрытые таланты командира. А этот молодой человек выглядит знакомо». Раненый юноша рядом с Хэйли поднял мутный взгляд на чиновника Джана. «Смерть! Ты пришел и за мной!» Джан Минлай скрестил руки на груди и вздохнул. «Не сегодня, генерал Цзин. Сегодня подошел к концу ваш срок страданий. Время вернуться в мир живых». Хэйли опешил. «Генерал, вы знаете друг друга?» Джан Минлай непринужденно махнул рукой. «Я своего рода знаменитость в определенных кругах. Не забивай себе голову». Вдруг раздался вскрик Вэйхуаи. Шихао, наконец, растопил меч и потратил все силы на то, чтобы выдернуть его из снега. Но в тот же момент сознание покинуло его, и он свалился навзничь среди голубых лотосов, крепко сжимая рукоять своего духовного оружия. «Ну вот, господин трудоголик выполнил свою цель», — усмехнулся Джан Минлай. «Можно идти домой?» «Вставай, Хэйли! И ты, генерал Цзин! Пора домой!» Чиновник Джан не спеша подошел к бессознательному Шихао, попытался вытащить меч из его хватки, но не смог и оставил так. Затем он взгромоздил мужчину себе на спину и потащил к черной воронке. Хэйли удивился, как такой худой и низкий юноша может тащить на себе такого высокого и тяжелого мужчину, как Шихао. «Ну а кто, если не я?» — словно прочитав его мысли, спросил Джан Минлай. «Не будем же мы обязывать владыку таскать всякий мусор. Или ты сам хочешь потаскать своего друга? Я уступлю». Но Хэйли сомневался в том, что вообще сможет подняться, поэтому опустил голову. «Никак нет». Джан Минлай без колебаний исчез в темноте воронки. Ян Сыцзюнь строго осмотрел запечатанного дракона и вздохнул, точно сочувствовал ему. «Столько ран, столько ненависти». Он подошел к Хэйли и протянул ему руку, помогая встать. Хэйли почему-то почувствовал себя перед ним виноватым. «Владыка». Ян Сыцзюнь спокойно улыбнулся. «Я надеюсь, ты узнал о прошлом, о котором так хотел узнать. Пора домой». Поддерживая его за плечо, Ян Сыцзюнь проводил Хэйли к воронке. «На самом деле я так и не нашел воспоминания Хай Мин Юэ», — признался Хэйли. «Ах, ты, должно быть, плохо искал». Улыбнулся Ян Сыцзюнь. Он остановился и оглянулся на оцепеневшего Вэйхуаи, который совершенно растерялся при виде величественного владыки преисподней собственной персоной. «Ваше высочество, вы хотите пойти с нами или останетесь тут?» Вэйхуаи неуклюже поднялся и, спотыкаясь, подбежал. «Пойду, не останусь здесь, я с ума сойду, меня убьют! «Ах, куда бы вы ни отправились, я пойду с вами!» «Господин владыка, можно я возьму эту вещицу с собой?» Он показал флакон с застывшей жидкостью, которая все еще сияла голубым. Только сейчас Хэйли обратил внимание на путь сердца, который никак не угасал у него на поясе и пульсировал таким же светом. «Разумеется», — мягко сказал Ян Цзюнь и обратился к генералу Цзину. «Генерал, прошу, идите вперед». Генерал Цзин, весь покрытый кровью и ранами так, что его лицо было трудно различить, согнулся в поклоне. «Владыка преисподней, сжальтесь над повелителем. Заберите душу этого жалкого слуги вместо его». Ян Цзюнь качнул головой. «Ни его, ни твое время еще не настало. Идем со мной. Вам всем нужно вернуть ваши физические тела. Где еще это можно сделать, если не в преисподней?» Вскоре все покинули бездну через воронку, оставив ледяного дракона изъедать себя ненавистью в холоде и кромешной тьме.